По случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира, 14 и 15 ноября в Куала-Лумпур и Конакри учредились Ланкийский комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире и Гвинейский комитет по воспоминанию о великом руководителе Ким Чен Ире, а в Лиме Перуанский траурный комитет. Новые комитеты решили по случаю 5-летия со дня кончины великого Ким Чен Ира знаменательно организовать собрание по воспоминанию о нем, кинопросмотры и другие культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революции. Жизни и бессмертным заслугам.